Шаббат шалом. Слава нашему Господу. Я всех приветствую. Любовью Иешуа. И тема, которую я хочу поднять сегодня, будет связана, конечно же, с размышлениями о последнем времени, но в большей степени о реакции тех, на кого смотрят люди, в реакции тех, на кого возложил Бог ответственность за принятие решений, за то, чтобы люди понимали времена и сроки, где они живут, когда они живут, чего ожидать от будущего. И назвал я сегодняшнюю проповедь «30 серебряников». «30 серебряников». «Слушим кесов». «Амадбаут». «Кен». Это фраза из пророчества из книги Захарии. Двенадцатый стих, это 10 глава. Я прочту его, как эпиграф пусть будет к этой проповеди. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Мы знаем, о ком это написано, и мы знаем, в каком контексте обычно читают этот стих. Речь идет о пророчестве, когда был предан Иешуа, Мессия, то заплатили за его жизнь 30 монет. Это цена раба в то время. Цена непомерно низкая, но довольно символическая. Почему? Потому что во сколько вообще можно оценить жизнь Божьего Сына? Вот сколько, не дай, будет 30 серебряников. Как бы происходит постоянное обнуление. Слово, наверное, обнуление, как технический термин, понижение до 30 серебряников, потому что цена его души неизмерима просто в материальном эквиваленте. На что я хочу обратить внимание? Общины сегодня не работают в обычном режиме. Для Израиля в марте месяце уже будет год, как общины не собираются в полном формате. И у меня ощущение, что люди начинают привыкать к этому. В каком смысле? Хотим мы того или нет, но мы приспосабливаем уже свою жизнь, стараясь сохранять духовный стержень вот этот. Слава Богу, что работают домашние группы. Слава Богу, что люди вместе собираются, даже просто вот не в группе. Слава Богу, что есть вот это устройство семейственности, то есть не просто домашняя группа, да, а как бы семейная такая вот, семейный элемент внутри общины, когда люди регионально могут собираться в группы. И, по сути дела, у нас летом только был промежуток около 2 месяцев, когда мы могли собираться 50 человек. Но даже это не давало возможности собраться всем вместе. Ограничения. И думаю, многие с этим согласились, и многие с этим смирились. А я считаю, что нельзя вот внутри себя. Я не призываю к бунтам, к пикетам или афганот. Демонстрация, да, это или демонстрация, да. Нам нечего демонстрировать, в принципе, ни властям, ни этому миру. Нам нужно молиться для того, чтобы внутри себя сохранить дух целостным. На самом деле, неоднократно мы с вами размышляли о том, что мир старается размыть наши границы, разрушить берега, сделать наш фарватер более мелким, чтобы застревал пароход, ну там или баржа. И наша задача заключается в том, чтобы сохранять вот этот фарватер духовного общения с Богом без заносов, без отмелей. А вот сегодня такой период, когда намывает песок там, где его не было раньше, где-то начинает травой зарастать, происходит заболачивание местности, вот, болото появляется. А я хочу, чтобы не просто название было «Маем Зурмим», чтобы внутри нас был поток вот этой живой воды. И что самое печальное, то, что я наблюдаю и делаю вывод, это удивительная вещь, это феномен какой-то. Но пастыри молчат и ничего не говорят в эфир практически. Такое ощущение, что погружаются в дремоту. На самом деле это именно то, о чем говорит Писание, когда людям есть что терять, когда люди, находясь в зоне комфорта, боятся утратить то, что накопили за 20-30 лет. Боятся поссориться с властью, сказать что-то то, что не понравится правительству. Но правительство выбирают люди. Правительства меняются, а Бог остается прежним. Пастыри — это та категория, которая в первую очередь должна говорить пастве и людям о том, что ожидает нас впереди. А кто еще скажет? Я думаю, ни у кого не будет сомнений в том, что сегодня в современном мире слово «пастырь» ассоциируется с протестантской общиной. Дважды я встречался, 2 года назад примерно это было, там по 3 часа каждая встреча была с одним раввином. У человека очень твердое убеждение, что слово «пастырь» — это христианское слово. Он говорит: «Ну вы же себя называете пастырями». Я говорю: «Ну это не христианская концепция на самом деле». И в Танахе больше стихов со словом «пастырь», чем в Новом Завете вы найдете. Это факт. Смотрите, какой стереотип сегодня. То есть слово «пастырь» сегодня не ассоциируется с раввинами. Думаю, все с этим согласны. А текст, который я буду читать, всегда применяют к раввинам. Несмотря на то, что там пишется о пастырях. Это книга пророка Иезекииля, и это книга пророка Иеремии, и это книга пророка Захарии, ну и, конечно, псалмы. В псалмах тоже пишется об этом. Адонай Руи. Слово «пастырь» — это слово из Танаха. Удивительно то, что об опасности ожидающего, ожидающей все общество планеты сегодня говорят раввины, а пастыря ничего не говорят. Такое ощущение, что они заодно с властью, ну вот светской. Где произошло отклонение? Где произошел вот этот момент, когда потеряли ориентир в том месте, где, например, написано «молитесь за власти, чтобы нам проводить тихую жизнь там безмятежно». Молиться, да, но это не значит быть на их стороне. Ведь тогда, когда писались эти стихи, это была римская власть в Израиле. Я не думаю, что кто-то из апостолов имел в виду, что это хорошо для Израиля. Это данность, это то, что есть, другого нету. И это значит, что сегодня надо молиться за то, чтобы у властей произошло покаяние, чтобы люди стали верующими, чтобы люди начали управлять своими странами, государствами и территориями, как люди, знающие Бога. Почему? Да потому что это было предписано царю в Израиле. Ведь схема остается прежней. Царь должен был скопировать себе свиток Торы и читать этот свиток для того, чтобы знать, что в нем написано, как управлять народом. Царь Соломон, молясь, говорил: «Господи, дай мне мудрости правильно управлять народом Твоим». А кто сегодня из светских властей считает народ, который ему дан в управление, Божьим народом? Люди считают это своей собственностью уже. В буквальном смысле. Так вот, об опасности прививок, вакцин, получения номера всякого там, да, чипирования, что там еще есть. Ведь мы не знаем до конца, как это произойдет, но симптомы уже видны. Метить будут каким-то образом людей. Все это, конечно, соединяется с 13 главой книги Откровения. Православные священники говорят об этом. При том всем, что на той территории достаточно много проблем, так же, как и на любой территории, наверное, вот любую деноминацию большую, если взять. Но они говорят об опасности. Раввины говорят об опасности, а пастыря говорят, что все нормально, ждем, наконец, когда уже нам дадут вакцину. Удивительная вещь. Почему? Почему не говорят, что это опасно для жизни? Я думаю, это связано как раз со стихами, которыми Бог обличает пастырей в своем слове. И я просто прочту эти места, практически не комментируя. Возможно, немного что-то добавлю. Но вот есть такое желание прочесть. Начну с книги пророка Иеремии, 23 глава. Говорится и о пастырях, и о пророках. Но в большей степени я бы хотел именно об этом прочесть. Почему? Потому что в конце я все-таки зачитаю Захарию для того, чтобы показать, что фокус Бог переносит в последнее время на пастырей, пасущих народы. Несмотря на то, что здесь говорится о пастырях Израиля. В то время не было раввината, ну вот книга пророка Иеремии. Раввины были, которые не обладали вообще властью, той, которой сегодня наделены. А кто был пастухами народа? Цари, пророки. Но пророки в большей степени обличали. Я думаю, цари и каганут, вот священство. Вот это были пастыри. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих». И разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь, из стран, в которые я рассеял их». Понятно, что речь идет об Израиле и о том исходе, в котором мы с вами уже стали участниками. То есть из всех стран мы вернулись в свою страну. В Израиле, слава Богу, ну, на мой взгляд, все-таки ситуация получше, чем в других странах. Я имею в виду верующий корпус. Пастырей я имею в виду. И тем не менее, нас очень немного. И общины наши очень малочисленные, даже включая те несколько общин больших, которые в Израиле есть, это капля в море. В Израиле, насколько я знаю, самая большая община — это 500-600 человек, вот одна община. Но она уже тоже не собирается с марта месяца. 300 человек есть еще одна община. Единицы. Очень немного. Иезекииль. Здесь длинная глава, длинный текст. Но здесь есть, вот здесь именно, в книге пророка Иезекииля, очень интересная хронологическая последовательность. 34 глава говорит очень длинное пророчество на пастырей. После этого суды над Эдомом, то есть как бы над другими народами. Это близкий народ Эдом, это потомки Исава. Вот чтобы вы глобально увидели картину просто здесь, в этой книге. Потом Господь обращается к горам израильским, то есть как бы к территории, как будто бы как к живому чему-то. И потом звучит пророчество о сухих костях в 37 главе. Мы об этом говорили. То есть потом уже 38 и 39 глава Гог и Магог. То есть понятно, что 34 глава обличения пастырям — это обличение к нам, к пастырям последнего времени. Это не обличение абстрактное какое-то. Бог говорит, вот послушайте. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пастырей Израилевых, из реки пророчества и скажи им пастырям». Так говорит Господь Бог, «Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, а пораненной не перевязывали. И угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому». «Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Поэтому, пастыри, выслушайте слово Господня. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти себя самих, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Здесь я остановлюсь, прокомментирую, буду читать дальше, чтобы понятно было, что такое пастырь, пасущий сам себя. Это когда человек думает только о своей выгоде, думает только о том, чтобы ему было удобно, комфортно, и чтобы всегда под рукой была шерсть и мясо. То есть, в принципе, это зона комфорта, обеспеченная вот такое состояние, гарантирующее стабильную жизнь в будущем. Конечно, здесь очень сильный прообраз раскрывается вот в этом тексте. И всегда возникает момент, связанный с теми немногими пастырями, которые действительно пасут, которые действительно заботятся. Вот пастух, который думает о том, чтобы овцы были сыты, чтобы они были в безопасности. И Писание говорит: «Не заслоняйте рта у вола молотящего». Писание говорит: «Тот, кто пасет стадо честно, он достоин пропитания своего. Пасущий стадо не питается ли от него?» Вот что произошло. Переросла вот эта тенденция, что уже не пасут, но продолжают питаться, как бы, а зачем пасти? И так все хорошо. Никогда нельзя расслабляться. Любой пастух должен знать, понимать ответственность, которую он взял на себя. Сегодня пасти стадо — это не только читать проповеди, не только давать пищу духовную. Это обязательно надо делать, конечно же. Ну и предупредить об опасности, если она существует, а не говорить: «Да все нормально, все хорошо, и раньше так было, и раньше люди умирали от эпидемии». Во-первых, нет никакой эпидемии. Да, люди умирают, но эпидемии нет. Эпидемия — это когда очень высокий процент смертности. У нас действительно есть проблема. Знаете, какая? У людей отнимают свободу, а пастыри молчат, как будто все нормально. Вот в чем проблема. У нас свободу отняли. Вопрос не в эпидемии. Да, были раньше испанка, черная чума, даже красная чума была. Коммунизм. Эпидемии были. Но не было того, что есть сегодня в мире. Это беспрецедентное вообще. Эпизод, когда у нас отнимают свободу. Прошлый шаббат я говорил, план сатаны, да, проповедь была, по 14 главе, книга «Бытие». У нас хотят все отнять, а потом нам же продать то, что не принадлежит им. Интересная вещь, правда? Но у меня вопрос: а почему пастыри не говорят об этом? Раввины говорят, православные священники говорят, а протестантские пастыри молчат. Почему? В чем их интерес? Человек молчит, когда есть какой-то интерес, когда он ангажирован, заинтересован, или когда боится. Если боится, то это 10 глава Евангелия от Иоанна. Это уже наемник, который боится и убегает при виде волков. Пастырь же добрый душу полагает за овец. А где мы прочитали в Библии хотя бы раз, что служение пастыря — это безопасно? Есть такое вообще? Откуда вообще эти идеи? Мы первыми должны сказать, что у нас отбирают свободу, у нас отнимают возможность быть в общине всем вместе, мотивируя это тем, что для нас это опасно для жизни. Ну а если нам все равно, то мы тогда опасны для общества становимся. Я в прошлый шаббат сказал, ничего нового нету под солнцем. Все это уже было. Соус поменялся, под которым подается идея. А материал остался прежним. Я дальше читаю с 11 стиха. «Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находит среди стада своего растерянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». Разве не об этом дне говорит Господь, в котором мы сегодня находимся, друзья? «И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажите, закон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах Израилевых». Это мессианский период. Тысячелетнее царство. Это не будет сегодня, в наши дни. Перед пришествием Господа туман, темнота, мрак только сгущаться будут. Если кто-то думает, что я пессимист, вы ошибаетесь. Я законченный оптимист. Именно поэтому так и говорю. Если не смотреть на проблему честно, тогда человек видит, что как будто бы нет проблемы. Почему? У меня вопрос, почему сегодня пастыри, которые действительно имеют влияние на большое количество умов, на большое количество людей, вот через интернет, не предупреждают об опасности, а говорят, что ничего не происходит, все нормально. Как будто усыпляют бдительность людей, чтобы они лишний раз не подумали, не задали вопрос какой-то. Получается, бояться не Бога, а бояться, что у них заберут, не знаю, дом, машину, может быть, помещение, в котором собираются. Может быть, как-то начнут власти им препоны какие-то делать. У меня вопрос. Сработники, а кто вам сказал, что будет все хорошо? Откуда такая информация? Библия говорит наоборот. Почему доверие как бы есть, и даже кредит доверия к светской власти больше, чем к Богу? А ведь в истории были уже эти эпизоды неоднократно. «Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом». Посмотрите, какой интересный текст. Бог не будет судить, я сейчас его прочту до конца. Вы просто обратите внимание на следующее. У Бога с пастырями отдельный разговор, вот с нами. И Бог не будет судить между овцой и пастырем. Нету таких стихов. Бог будет судить между овцой и овцой. Между овцой, между бараном и козлом. То есть, когда мы находимся вместе в пастве Божьей на одинаковом уровне, вот на этом уровне Бог и будет судить. Поэтому между пастырем и пастырем будет тоже судить Господь. Поэтому Он и говорит, у меня с пастырями отдельный разговор. Но здесь идет переход. Для чего? Для того, чтобы люди мягко говоря, как бы не нарушили границы, не согрешили в этом, будучи овцой, бараном, не захотели бы судиться с пастырем. Я прочту теперь текст до конца. То есть человек может себе это позволить, у каждого есть свобода выбора, но это не полезно. Вот Писание об этом говорит. «Разве мало вам того, что вы пасетесь на хорошей пажите?» То есть когда овцы пасутся на хорошей пажите, Бог говорит, разве вам этого мало? Почему вы этого не видите? Почему не цените? Почему не замечаете? А между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими. Пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Посмотрите, какой переход. С пастырями, да, отдельные разговоры, разбирательства. А с овцами Бог говорит, вы на хорошей пажите, вы поели, почему топчете ногами то, что осталось? Вас повели к чистому источнику воды, вы напились. Зачем вы мутите воду? Те, кто после вас, тоже хотят чистой воды напиться. Уважать нужно тех, кто идет за нами. Так что овцы мои должны питаться тем, что подтоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Вот как среди пастырей есть нерадивые люди, которые не выполняют возложенные Богом на них обязанности. Так же и среди овец есть нерадивые овцы, которые на своем уровне не думают о ближнем своем. Об этом идет речь. И мы говорили, что в последнее время любовь перестанет, да? Ненавидеть будут люди друг друга. Посмотрите, какие образы даны здесь, в Танахе. Так что овцы мои должны питаться тем, что подтоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь Бог. Вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощею. То есть люди уже не воспринимают советы пастыря, разговоры, действия какие-то. Бог говорит, я буду судить уже между тучной овцой и между тощей. И если вы не хотите слушать того, кого я поставил над этим, да, вот пастуха поставил Бог. Это противовес, это как бы баланс. Вот этот текст, он балансирует то, что написано вверху о пастырях, для того, чтобы люди не подумали, что ну, теперь можно брать в руки дубины и идти там, знаете, против пастырей. Нельзя этого делать. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими, бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы. И рассужу между овцой и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. Аминь. Вот это мессианский период, это о Машехе, это о Мессии, сыне Давида. Но посмотрите, какой удивительный текст. Оказывается, расхищать могут не только волки, но и овцы могут вред наносить друг другу. Я это говорю не для того, чтобы мы теперь в мыслях искали кого-то виноватого, чтобы каждый посмотрел на себя, проверил себя и свое сердце, а все ли в порядке у меня? Действительно ли я нахожусь в том загоне, в том стаде, в правильной позиции? И вот текст из Захарии. 10 глава, 7 стиха. Да, вот мы сейчас Иезекииля прочли, я сказал, 34 глава, потом идет пророчество о пророках, а потом развивается быстро очень вот в этой книге, в Иезекииле, события и подводят нас к Армагеддону, Гогу Магогу. То есть это рядом все. Мы сегодня наблюдаем четкую симптоматику болезней, описанных в книгах этих пророков. Теперь, почему я поднял этот вопрос? Здесь все намного шире и глобальнее, на мой взгляд. Теперь позитивная часть. Ну, надо только увидеть, что это позитив. Хорошо? Откуда взялась идея вообще, что евреи, Израиль, примет Антихриста, когда он придет? Кто мне подскажет? Откуда эта идея взялась? Ведь это учение уже давно как бы существует, и об этом говорят. Церковь вознесется, Израиль останется на время великой скорби, но Израиль примет Антихриста. Он будет думать, что это Машиах, и он с этим согласится. Вы не можете об этом вспомнить, потому что в Библии об этом ни слова не написано вообще. Нету. Это логическая цепь, созданная проповедниками. Поскольку Израиль ждет Мессию и знает, вы сегодня любого еврея спросите, в чем признаки Мессии, что он принесет? Мир. Отсюда делается вывод, что первая половина последней седьмой седьмины, которая будет временем мира, будет заключен мирный договор, будет процветание. Отсюда делается вывод, что евреи примут Антихриста. Но в Писании этого не пишется нигде, друзья. Будьте внимательны. То, что я сейчас говорю, это очень интересный момент. То есть все пастыри, я не говорю все, это неправильно сказать все, но довольно большая часть, которая все-таки эту теологию исповедует и думает, что Израиль примет Антихриста, верит, что Израиль примет, а протестантский мир нет, не примет этого Антихриста. Вот уверены в этом, без всяких объяснений. Нет аргументации библейской. Я искал ее и не нашел. Только потому, что первая половина последней седьмины, она будет заключен семилетний договор о мире. И в середине этого договора Антихрист порвет его и развяжет войны. Раньше учили, говорили Третью мировую. Может быть, я не знаю. Но как бы церковь к тому времени уже должна вознестись. И я сегодня задаю простой вопрос. Если те, о ком говорят, должны принять Антихриста, почему именно они, иудаизм, который не знает, что Ишуа Машиах, отвергает это все, говорит об опасности любого сотрудничества со светской властью? Кстати, Пиркей Авот тоже об этом говорит. Очень подробно. Но предупреждают, все раввины, практически все, говорят об опасности вакцинации, прививок и так далее, а никто из пастырей этого не говорит. А не может ли оказаться наоборот, что пастыри примут Антихриста, а раввины взбунтуются и не примут? Может такое произойти или нет? Судя по тому, что мы видим сегодня, это, я не знаю, надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Понимаете, что происходит? За несколько столетий и поколений люди убедили себя в том, что они отдельная группа, правильно верующая, и у них все гладко, и нет никаких проблем. Ну и когда придет этот момент, уже все там решено, и вот так люди верят. И даже не допускают такой мысли, что с ними может что-то произойти не то. И я задаю вопрос, тогда почему вы молчите, если вы говорите, что вы не примете Антихриста? Судя по вашим проповедям, судя по вашему поведению, судя по тому, как вы относитесь к пастве, все признаки налицо, что вы первые это примете. Неприятно это слышать? Согласен. Но мы апеллируем фактами. Ошибочная доктрина. А люди говорят, да она не может быть ошибочной. Почему? Ну, потому что об этом раньше уже говорили большие дяди. Это не просто пастыри, это глыбы, это скала, это основа учения. Никто не допускает мысли, что их рассуждения могли быть ошибочными. А для некоторых вот то, что я говорю, это вообще на уровне уже совсем как бы. Дальше нельзя размышлять и говорить. Но по факту, почему не говорят об опасности? Смотрите, у людей отнимают свободу. Тут речь не в болезни, не в эпидемии, не в коронавирусе вообще. Это дымовая завеса. Это дымовая завеса. У нас отнимают свободу передвижения. Уже сегодня все понимают, что никто не будет передвигаться по планете так, как это было год назад. Не будут летать. Законы уже приняты. Поймите. И пастыря не говорят ничего. А что они говорят? Сделают вакцину, мы ее примем и будем евангелизировать ездить. Мне смешно. Они говорят, что это нормально. И еще знаете, что говорят? Что для того, чтобы поклониться зверю, надо осознанно поклониться зверю. А если там что-то на руку тебе нанесут, ну а как без этого? Ведь пластиковые карточки были раньше. Сейчас уже на руке не потеряешь. Те, кто должны предупредить об опасности, не говорят. Вы знаете, в иудаизме по сегодняшний день татуировки и любое нанесение на тело или под кожу посторонних предметов – неприемлемая вещь. А в современном протестантизме нормально делать татуировки, пирсинг, мотивируя это тем, что так несут благую весть татуированным и пирсингованной молодежи. А где вы это нашли в Библии? Написано, если вы мои, Бог говорит, только печать Святого Духа можно принять, больше ничего. Во многих местах уже произошли эти отклонения. Захария, 11 глава. И буду, 10 глава, 11, 7 стих. Прошу прощения, это 11 глава, да. Захария, 11 глава, 7 стих. «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». Два жезла, не посохи, видите, да? Жезл — это символ власти. Из-за того, что пастыри не пасли, Бог говорит, я теперь этим займусь. Первый жезл – благоволение, то есть метод управления – это благоволение. А второй – узы, то есть дисциплина, ограничение какое-то. Не то, которое сегодня вводят в мир, на грех. Ограничение на предоставление своего тела этому миру. Вопрос, я хочу еще один задать. Написано в Новом Завете, не отдавайте членов своих, то есть тела своего, на служение греха, правильно? Нельзя. В блуд нельзя, в воровство нельзя. Следи, куда твои ноги ходят, что твои руки делают, глаза куда смотрят. Написано это? А про кожу не написано? Почему сегодня не только верующие, но и пастыря татуированные присутствуют? И делают это, будучи верующими людьми, совершенно не видя в этом проблемы никакой. «И истреблю», 8 стих, «трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». Вот это меда кенегед меда. Бог говорит, моя душа отвратится от них. Не от овец, обратите внимание, да? А от пастухов. Почему? Потому что их душа отвратилась от Бога. А в какой момент это произошло? А когда с ними это случилось? Ведь они думают о себе, что это не так, что все в порядке. Тогда скажу, не буду пасти вас. Умирающая пусть умирает, гибнущая пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. Страшное время наступает. И возьму жезл мой благоволения и преломлю его, то есть сломаю его. Благоволение исчезнет. Бога. Почему об этом никто не говорит? Ведь это написано прямым текстом в Писании. Убаюкивают, знаете, людей, чтобы убаюкивают, усыпляют вот так. Сегодня надо говорить об опасности. Вот что бы ни хотели с нашим телом сделать, какая бы манипуляция ни производилась, это уже должно настораживать, друзья. Чтобы уничтожить завет, который я заключил со всеми народами. Единственный раз в Библии говорится о завете, который Бог заключал со всеми народами. И написано это только в книге «Бытие», когда Бог пообещал Ною, что не будет уничтожать землю потопом. Другого завета со всеми народами не существует. Но здесь явно речь не о нем. А здесь речь идет о том, что все народы получили возможность вступить в завет Авраама, вступить в завет Бога с людьми через Иешуа Мессию, через его помазанника, потому что о нем дальше пойдет речь. И он уничтожен будет в тот день, когда... И тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа. Ведь все ожидают пришествия Господня, все верующие в Иешуа Мессию. Ожидают или нет? И вот здесь написано, и узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это от Бога слово, вот то, что я сейчас говорю. Что он говорит? И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. О ком это? О Иешуа. Верующие люди продают, в скобках предают, за 30 серебряников ценности Господа. И самое страшное, это делают даже те, кто должны быть пастухами, поставленные пастухами стадов, стад. То есть, что это значит продать за 30 серебряников? Люди пытаются жизнь свою сохранить, люди пытаются сохранить свое имущество, боятся, что у них это отнимут, заблокируют счет, заберут это, возьмут то. Да, такое может произойти, это будет происходить. Но никто не думает, что может оказаться на месте Иуды Искариот Вы понимаете, к чему я клоню? Никто не думает, кто я? Да ну, я Иуда Искариот, да не может быть. Если ты продаешь за 30 серебряников ценности Господа, именно это и происходит. И если зацепило тебя это слово, если коснулось оно тебя, задело за живое, я имею в виду, значит, не все потеряно. Почему мы боимся, я обращаюсь к пастырям, говорить то, что есть в Писании? Мы хотим просто вот кормить сладкими проповедями народы. А сегодня время, когда надо говорить об опасности, о приближении Дня Господнего, который тяжелый будет. «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня». Сарказм, да? Высокая цена. «Брось их на пол». И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Очень четкое пророчество, правда? Это именно то, что произошло с Иешуа. И это для тех, кто ожидает его пришествия. «И преломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудой и между Израилем». Прочту вам маленький кусочек из Нового Завета, 1 Фессалоникийцам. «О временах и сроках», 5 глава с 1 стиха. 1 Фессалоникийцам, 5 глава с 1 стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как муками». Мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи и не тьмы. Тут можно читать и дальше, конечно, но обратите внимание. Именно когда будут говорить мир и безопасность, постигнет пагуба. Это ключевая фраза. Вопрос, кто сегодня говорит мир и безопасность? Разве не пастыри? Это раввины и православные священники кричат об опасности. А протестантские пастыри молчат, говорят мир и безопасность, успокойтесь, что вы панику подняли. Раньше так было и сегодня так, ничего, все нормально, успокаивают. Вот этот дух убаюкивания. И здесь проблема на самом деле очень глубоко находится. Друзья, я не призываю никого клеймить, никого метить или вешать ярлыки на этих людей. Нам нужно быть бдительными, чтобы нас не застала эта пагуба. Сегодня не то время, когда мир и безопасность. Когда все хорошо, успокойтесь. Придумают вакцину и будем дальше летать. Придумают там, что еще они? Прививка, да? А что внутри? А что там в этом уколе? Кто знает? Сегодня уже придумали нанотехнологии. То есть в жидком растворе молекулы, внутри которых какое-то искусственное что-то есть, которое можно наладить связь, если включить 5G. Это у тебя бегает по крови. А душа где находится? В крови. Давайте все-таки 2 плюс 2 напишем, что 4 в ответе. Ведь несложно соединить. Да ну как это может в уколе, там что, уколов теперь бояться или не делать? И люди говорят, не, ну вот если поклониться осознанно, откуда ты знаешь? Тебе сделают прививку, внутри какое-то вещество, а потом нажмут кнопку Enter в компьютере. И ты будешь поклоняться и делать все, что тебе пошлют, как бы, да, как программу такую. Сегодня люди, пользуясь технологиями, очень примитивно мыслят и думают, что это простые вещи. Это очень сложные технологии на самом деле. Тема очень глубокая и очень серьезная. Я призываю нас всех на всякий случай остерегаться этих вещей, на всякий случай не принимать эти вещи. Я в прошлый шаббат сказал, с сатаном не получится заключить честную сделку. Никто не придет и не скажет, вот тебе 3 шестерки, принимаешь, будешь поклоняться зверю. А мы тебе за это разрешим покупать и продавать. Нет. У людей отнимут эту возможность, потом ее продадут. А потом те, кто примут уже это все, у них дороги назад нет. Вот об этом четко говорит книга Откровения. Все те, кто примут это, число зверя или число имени зверя, будут поклоняться. Там уже их никто не спрашивает. Под экономической упаковкой, то есть мотивация и упаковка, тебе надо решать экономические вопросы, парень. Тебе надо машканту платить, тебе надо на работу ходить. А мы отменили, наличных нету. Есть теперь только вот так. И ты без этой штучки не сможешь ни покупать, ни продавать свой труд. Люди же думают, а что мне продавать? Я кувалдой работаю. Да, но ты продаешь свою силу рабочую. Тебе надо это продать, чтобы потом купить хлеб. Это система обмена товарами. Не получится обо всем, конечно, сказать, но имеющие уши пускай услышат то, что я пытаюсь сказать. А я говорю то, что те, кто должны говорить, сегодня молчат. А те, кого считают людьми, как бы не знающими ничего, почему-то говорят об этом. И написано, весь Израиль спасется. Вот про Израиль написано как раз. И нигде не прочтете, что мы примем Антихриста в массовом порядке на уровне государства. Вот все евреи примут Антихриста. Я 1000 раз это слышал. А где это написано? Нету. Это логические выкладки. А вот то, что Израиль спасется, написано. Уверует, написано. Сегодня пока еще нет. Поэтому мы и проповедуем, поэтому мы и говорим. Нас считают врагами, согласен, но это наш народ, это наши братья. Нас не принимают, ну и что? А кого из пророков принимали в своем отечестве? Ну надо говорить. Друзья, имеющие уши, пусть услышат, и пусть Бог благословит нас. Аминь. Помолимся.